2 и 3 июня, ТАСС, «Спутник», «Завтра», «Римчичи», «Патриоты» и «Москва», венесуэльский телеканал «Телесур», китайская «Синфа», японские «Кёдо Цусин» и «Сиди Цусин» передавали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные им в связи с тем, что Япония запустила «Спутник» военной цели против нашей республики.